Глава третья. Смотреть еще не значит видеть. В самом мрачном расположении духа наследные принцы наблюдали из своего укрытия за творящимся в тренировочном зале безобразием. Дайрин, тот вообще уже дважды порывался выйти и набить морду одному взорвавшемуся котьяру, любимчику Михура Мора. Учитель поручил своему помощнику, а в будущем и преемнику, простое задание — показать юной отшаре несколько приемов самообороны, которые молодняк осваивает в самом начале обучения. Вот парень и старался изо всех сил. Правда, делал это довольно странным образом. Устрашающе размахивая шестом, он с азартом гонялся за отшарой и ругался, на чем свет стоит. Но что самое интересное, все делали вид, что ничего особенного не происходит. Лишь изредка кто-то из учеников украдкой бросал взгляд на это побоище, но тотчас смущенно отворачивался. «Ты только посмотри на это!» — тихо произнес Дайрин. На его щеках заходили желваки. «Вроде бы пока неплохо справляется», — попытался успокоить брата Алерий, с удрученным видом наблюдая за происходящим. «Слушай, ты можешь говорить тише?» — шепотом попросил он. Да, ему тоже все это не нравилось. Но если Михур узнает, что они здесь прячутся, скандала уж точно не избежать. Наверняка ведь нажалуется матери. Не нужно, чтобы мама узнала, что мы были здесь. Да и Таня просила нас не рассказывать ей об этом. Принц говорил, а сам с беспокойством наблюдал за сестрой, словно боясь, что если хотя бы на миг отведет взгляд, она непременно споткнется и упадет. Так и получилось. За их спиной послышался неясный звук, будто кто-то наступил на гранитную крошку. Алерий обернулся, но никого не увидел в коридоре. Именно в этот момент на очередном повороте Таня споткнулась и упала, и тотчас получила удар по бедру. Братья увидели, что ее кошка практически вырвалась на свободу. Рука Тани молниеносно трансформировалась в лапу с когтями и со всей силы ударила своего обидчика по лицу. И тут же по залу пронесся строгий окрик Михура Мора. «Не сметь оборачиваться на моих занятиях!» Братья отошли в тень и замерли, даже дышать перестали. Такого зоркого глаза и чуткого нюха, как у Михура Мора, не было ни у кого в Танлендаре. «Извините, учитель», — негромко проговорила Таня. «Мне иногда сложно удержать свою кошку». Тихий, смущенный смех. «Она не понимает, почему нам делают больно, а мы не защищаемся». «Все в курсе, что юная отшара не в силах совладать со своей второй сущностью». В голосе учителя прозвучала издевка. «Ты даже говоришь об этом так, словно твоя кошка сама по себе, а ты сама по себе». В зале раздался нестройный смех, и было понятно, что кто-то излишне веселится, а кто-то явно смущен происходящим. «Прекратить!» — оборвал учитель поднявшийся шум. «Всем разбиться на пары. Отрабатываем прием, который я вам сегодня показал». Из зала теперь доносились слаженные звуки сталкивающихся шестов и тихие команды учителя. Братья с осторожностью подобрались к балкону и посмотрели в зал. Любимчик Мухора Мора от всей души лупил их сестру, а Таня умело отбивала его удар и отступала. И со стороны это выглядело как трусливое бегство. «Ты все еще считаешь, что стоит подождать?» — спросил Дайрин. И тут котяр провел подсечку и уронил Таню на пол. Замахнулся и ударил. Но та в последний момент все же смогла увернуться. «Нет, я больше не могу на это смотреть». Дайрин снова рванул в зал, но был остановлен старшим братом. «Пусти!» — попытался вырваться он. «Я научу этого шакала хорошим манерам. Кое-кто тут явно забыл, кто перед ним». «Успокойся!» Алерий повис на брате. Хоть Дайрин и был младше, но по силе нисколько не уступал ему. «Ты ведь прекрасно знаешь, здесь это не работает. Вспомни, что говорит Михур, когда впервые заходишь в его зал». Дайрин уставился в лицо брата. «Передо мной вы все равны», — одновременно произнесли братья любимое выражение Михура, которое знал каждый его ученик. И это было правдой. Дайрин перестал вырываться и недовольно поджал губы. «Лерий, ну все равно нужно что-то делать!» Он раздраженно ткнул рукой в сторону зала. «Так больше не может продолжаться. Ее здесь ничему не учат, а время уходит. Ты хочешь, чтобы именно это в день посвящения увидели старейшины? Отец? Мама?» «Согласен. И объясни мне, почему наша сестра бегает по залу с усами и одним ухом? Она что, и правда не контролирует своего зверя?» Дарин как-то раньше не придавал значения внезапным трансформациям своей сестры, считая, что это последствия того, что зверь долгие годы не показывался. «Я не знаю, правда это или нет, но я вполне могу ее понять. Был бы я на ее месте, мой зверь уже давным-давно вырвался бы и точно отгрыз кому-нибудь голову», — честно признался Алерий. «Например, любимчику Михура, и плевать на запреты. А она сильная, держится. Давай прямо сейчас пойдем и поговорим с матерью», — предложил Дайрин. «О чем поговорим?» Из-за колонны вышла Тагира в сопровождении своих приближенных воинов, которые быстро осмотрели странное место и скрылись за потайной дверью. «Мам!» — одновременно воскликнули принцы и, не сговариваясь, закрыли спинами проход к балкону. «А что ты тут делаешь?» «Пошла за вами». Тагира ласково улыбалась, но ее глаза смотрели проницательно. Уж кому, как не матери, знать своих сыновей. «Я окликнула вас в восточном коридоре, но вы даже не оглянулись, так что мне не оставалось ничего, как только последовать за вами». Она пожала плечами. «Каково же было мое удивление, когда, зайдя в главный зал, я вас там не обнаружила». Старшая Атшара сделала пару шагов и едва сдержала смех, когда принцы, как по команде, сомкнули перед ней свои плечи, не давая подойти к балкону. «Ну и что вы тут делаете?» Она вытянула шею, пытаясь разглядеть за их спинами, что происходит в тренировочном зале. «Ничего», — выпалила Лерри, вытягиваясь в струнку. «Прогуливаемся», — вторил ему Дайрин, тоже поднимаясь на носочки. Братья посмотрели друг на друга и одновременно бросились с двух сторон к матери, подхватили ее под руки и почти насильно потащили к выходу, пытаясь заболтать и отвлечь. «Мама, пойдем прогуляемся по саду», — предложил Алерий. «Посидим, как в старые добрые времена, возле черного дерева. Я, кстати, давно хотел с тобой кое-что обсудить. Помнишь, ты мне предлагала присмотреться к Алише и обратить внимание на юную Мелину?» «Да-да, давно мы не гуляли вместе», — подхватил идею брата Дайрин. «Это очень серьезная тема, женитьба старшего брата. Я тоже хочу принять участие в выборе будущей невестки, а то еще попадется какая-нибудь вредина». «Да вы ж мои родные, да вы ж мои славные», — нежным голоском проворковала Тагира, освободила свои руки и ласково потрепала сыновей по рыжим шевелюрам. «Да вы ж мои любимые». И тут же безжалостно схватила принцев за уши. «А теперь быстро рассказали, что тут происходит». «Ой, ай, мам!» — понеслось с балкона, и в зале тотчас стало тихо-тихо. «Ну вот, нас услышали», — осуждающе прошептал Алерий, отвоевывая свое ухо. И тут же, словно в подтверждение его слов, снизу раздалось. «Ваше Величество, я несказанно счастлив, что вы решили посетить мою тренировку». В голосе Михура Мора прозвучало плохо скрытое недовольство. «Но почему вы стоите там, а не сидите здесь, на почетном месте?» Издал странный звук Дайрин, тоже вырываясь из цепких пальцев матери и на всякий случай отбегая от нее подальше, потому что знал, если старшая Атшара ласково улыбается, но ее глаза смотрят так, словно из них готовы вылететь две льдинки, то не жди ничего хорошего. Красное распухшее ухо — это будет малостью того, что может случиться. Тагира подошла к балкону и резко отодвинула плотный занавес. Все котьяры без исключения тут же опустились на одно колено и чуть склонили головы на бок, открывая взору свои шеи. Там, где билась самая главная жилка, тем самым проявляя свое безграничное доверие и уважение к старшей Атшаре. Тагира прошлась взглядом по залу, нашла свою дочь и лишь большим усилием воли заставила себя улыбнуться. «Потому что иногда можно увидеть многое, если не видят тебя», спокойным тоном ответила она на вопрос учителя. На лице Михура Мора не дрогнул ни единый мускул. Вот что значит в совершенстве владеть своими эмоциями, чувствами, мимикой. «Могу ли я тешить себя надеждой, что вы все же удовлетворили свое любопытство?» подобострастно проговорил учитель, при этом с вызовом скрещивая руки на груди. «Да, я увидела все, что хотела». С лица Тагиры сбежала улыбка, а глаза превратились в узкие щелочки. «И даже то, что не хотела», обвела зал колючим взглядом и громко объявила. «Я приняла решение присоединиться к вам. Подготовьте все для меня», обратилась она к учителю, «пока я буду спускаться». А вот к этому Михур явно был не готов. «Ваше Величество, на сегодня занятия уже закончились. Может, вы к нам завтра присоединитесь?» «Нет, сейчас», — с нажимом в голосе ответила Тагира и решительно направилась к потайной двери. Братья переглянулись. Алерий удрученно покачал головой, а Дайрен лишь развел руками, мол, что теперь сделаешь, пусть будет, что будет. И принцы помчались догонять разгневанную мать. Тагира спускалась по ступенькам и едва сдерживала свои эмоции. «Но как? Как я могла раньше этого не замечать? Все эти синяки, ссадины на ее теле, этот растерянный взгляд, стоит лишь спросить, как продвигаются дела на тренировках». И сама же себя поправила. «Нет, я все это видела. Вот только не хотела придавать этому значения».